Глава 61. Белла. Она полагала, что, лёжа нагишом на воде, почувствует себя свободной. Куда там? Стало холодно, а ещё Белла боялась, что какая-нибудь маленькая рыбка заплывёт к ней во влагалище. Она перевернулась на живот, решив, что нужно подвигаться. В нетрезвом состоянии плавать легче, словно скользишь по воде. С берега доносились голоса и музыка. Белла подумала, что остальные, наверное, обсуждают её разрыв с Фен. Ну и пусть. Весь отпуск под внешне дружелюбным общением чувствовалось напряжение. И вот, рассекая в полном одиночестве тёмную воду, Белла поняла, что дело не в остальных, а в ней. Она подумала о том, что навсегда потеряла Фен, и испытала отчаяние, настолько глубокое, что захотела свернуться в клубок и камнем пойти на дно. Теперь её в этой жизни ничто не держит. Фен слишком хороша для неё, и рано или поздно должна была это осознать. Белла опустила лицо в воду и закричала. Раздался страшный булькающий звук. Стало только хуже. Солёная жидкость запечатала нос и уши. Белла в панике подняла голову и принялась жадно хватать ртом воздух, ощущая горечь во рту. Какого чёрта она делает? Зачем заплыла сюда, голая и одинокая? Внезапно ей стало страшно и холодно. Белла почувствовала, что устала. Она попробовала встать, но пошла ко дну. Волны сомкнулись над её головой. Слишком глубоко, и воздуха не хватает. Белла бешено заработала ногами и, задыхаясь, всплыла на поверхность. Сердце гулко стучало в ушах. Разгребая воду руками, она закружилась на месте и, наконец, увидела костёр на берегу. Очень, очень далеко.